30. Грандиозная закупка. Лемар. Сразу после отъезда Ролана. «Но...» — по лисье ходила вокруг меня бабушка. «Что молчишь?» «А что сказать?» Притворился я непонимающим, хотя прекрасно знал, что желает услышать дама моего сердца. «Графиня великолепна. Так ведь?» — хитро прищурилась она. «Поверь мне, ребенок, я сразу вижу нутро человека». «И что же можешь сказать о ней?» Я откинулся в кресле, смотря с интересом на хозяйку поместья. «Девушка с характером, но старается держать его в узде», — со всей уверенностью кивнула бабуля. И я не мог с ней не согласиться. Уже довелось увидеть Ролану, держащейся манеры, и той, кому абсолютно плевать на них. Если честно, мне нравились обе ее стороны. Ведь они были настоящими, не наигранными, не вызванными желанием заполучить какую-то выгоду. Девушка поступала так, как велело ей сердце, и это подкупало. «В Ролане запрятан огромный потенциал, Лемар», — продолжила бабушка спустя пару секунд тишины. «Все, что она говорила о детях с улицы, ее переживания и эмоции, они искренние», — выдохнул я. «Именно», — кивнула моя старушка. «Я рада, что ты не отпустил ее, что решил привлечь к наведению порядков. Это мудрый поступок. Тем более я успела заметить, что она равнодушна ко мне. Спросил я, как и почти всегда понимая бабушку без слов. «Думаю, уже нет», — хмыкнула она. «Поверь, тебе удалось затронуть ее сердце, когда вместе с ней бросился на спасение мальчонки». «Думаешь?» — с надеждой спросил я, поглядывая на мешочек с золотыми, который Ролана все же оставила, не желая принимать. «Уверена». Моя старушка с грацией кошки уселась напротив. «Вчера вечером почтовый гонец принес приглашение на бал». «О, нет», — мучительно застонал я. «Наоборот, это хорошо», — прервала мои стенания бабуля. «Если твои намерения к этой девушке серьезны, пусть о них узнает весь высший свет», — хитро улыбнулась женщина. «Для этого тебе достаточно будет пригласить Ролану на танец». «Но ты сама говорила, что балы она посещать перестала», — мотнул я головой. «Это предоставь мне. Ты с ее бабушкой познакомился?» — подмигнула хозяйка поместья. «Теперь моя очередь. Лучше не теряй время зря. Танцуешь редко, да и то только со мной. Так что иди и тренируйся, чтобы не опозориться. Я этого не переживу». Ролана. Спустя примерно минут 30 после того, как тетку и Диону увезли, мы, позлорадствовав от души и обсудив то, как я побывала на чаепитии в доме герцога, отправились в центральную сторожевую башню, где можно было нанять охрану. «Готово». Оставив на бумаге свою, точнее, Роланину размашистую подпись, я слегка подула на нее, чтобы чернила подсохли, а затем передала в руки рослому массивному мужчине. «Вот нужная сумма». Я протянула золотые. «Благодарю вас, госпожа», — склонился он. «С сегодняшнего дня ваши земли находятся под защитой». «Как скоро ворота имения Верейн вновь станут охраняемыми?» — спросила я, смотря в серые глаза здоровяка, по правой щеке которого от брови и до скулы тянулся едва заметный шрам. «В течение часа стражи займут свои позиции», — было мне ответом. На то мы разошлись. Стало немного спокойнее, ведь я наконец-то приступила к делам, которые с нетерпением ждали, когда на них обратят внимание. С довольной улыбкой села в экипаж, смотря на Инессу. «На рынок», — озвучила она кучеру пункт назначения. Впервые за все дни моего фантастического перемещения в другое тело я смогла хоть немного расслабиться, ведь угрозы ниоткуда не предвиделась. Что касаемо Бельмона, я его не боялась. Успела понять, какое он трусливое животное. Тем более теперь мое имение будет под защитой, так что переживать не о чем. Жизнь налаживалась, и это главное. Инесса позвала девушку, которая, как и я, тоже находилась в приподнятом расположении духа. «Да?» — посмотрела она на меня. «Скажи». Немного пожевав нижнюю губу, я продолжила. «Есть ли в этом мире какие-то ограничения в отношениях между мужчиной и женщиной?» Брюнетка заинтересованно вскинула брови. Я имею в виду, допустимо ли девушке сближаться с мужчиной, не вступая с ним при этом в брак? Ты... Еще сильнее округлила глаза Инесса. С сыном герцога? Ну что ты такое говоришь? Возмутилась я, сидя в слегка раскачивающейся городской карете. Я просто хочу понять. Видишь ли, ни с того ни с сего я начала нервничать, вспоминая слова Лемара, в которых он, пусть и не открыто, но все же признался в своей симпатии. Мне интересно, как далеко может зайти мужчина, который не планирует брать тебя в жены. Молчание со стороны Инессы натягивало нервы, словно канаты. «Ровно настолько, насколько ты позволишь ему это», — кивнула девушка, отслеживая мою реакцию. «Аристократия спит с кем хочет и где хочет. Это после обряда бракосочетания измены наказуемы. Поэтому молодежь веселится, пока может», — хмыкнула моя помощница. «А если внеплановая беременность?» «А вот это уже считается огромным позором». С губ брюнетки сорвался вздох. «Пятном на репутации семьи. Поэтому противозачаточная настойка всегда в ходу». «Понятно», — кивнула я, ощущая странные эмоции от услышанного. Не хотела вешать ярлыки, но, сколько помню, считала себя реалисткой. И моя реальность была суровой. Но не верила я, что Лемар имеет серьезные намерения. А вот то, что ему попросту захотелось залезть ко мне под юбку... Лучезарно улыбнувшись, оттеснила от своего хорошего настроения неприятный осадок, возникший от раздумий. «На самом деле сын герцога», — начала Инесса. «Давай пока не будем о нем, хорошо?» — попросила я, ощущая волнение в груди от его упоминания. «Я лишь хочу, чтобы ты поняла. Он проявил к тебе внимание, о котором мечтает любая барышня, ведь ранее, насколько известно, всем отказывал». «Отказывал?» Мое сердце пропустило удар. «Но ты говорила, что Лемар воротит нос от девушек». «Именно», — кивнула Инесса. «Я имела в виду, что он не подпускает к себе молодых дам, как бы они ни старались. Но вот с тобой другой случай». Не хотела давать себе ложную надежду, ведь потом может быть больно. «Даже слышала от одной служанки», — зашептала Инесса заговорщически, «что на балах Лемар Уинсоун игнорирует приглашение на танец». «Может, танцевать не умеет?» — хихикнула я. «Умеет», — мечтательно вздохнула девушка. «Когда я была с Роланой на балу, он вел в танце свою бабушку. Поистине завораживающая картина. Цепкий взгляд и грация хищника. Болтушка ты!» — залилась я хохотом. «Повезет той, кто сможет встать рядом с ним». С губ помощницы сорвался вздох. Как раз ровно в тот момент, когда экипаж замедлился. «Подтирай слюни, весь пол закапало». Снова хихикнула я. «Мы приехали. Ну что, вперед? Нас ждет грандиозная закупка».